Городок Весело. Домой Борис Веселовский попал через 5 дней после Кисловской облавы. Не успел он выйти за ворота ЧК и дождаться Вареньки около заброшенной сторожки, как все это происшествие вмиг утратило привкус смерти и представилось ему в новом освещении. Ну да, взяли их случайно, на этом гнусном рынке засадили в подвал, но Рува оказался тут, и все кончилось благополучно. Военное дорожное приключение. Сколько таких еще будет в жизни? И босой мужик в кальсонах не казался уже страшным, а забавным. Да и Чернодворский представлялся теперь не такой уж и свиньей, с этим своим ловкость, хитрость, смекалка. В Весело приехали под вечер в пятницу. Было холодно, прихваченные чистым темным литком лужицы смачно трещали под ногами. Морозное небо нежно разовело на западе, и крупные черные птицы молча метались между небом и полем. Главная улица была пуста, чернели кое-где проемы сожженных домов в обгорелых садах. «Вон наш дом, смотри!» — показал рукой Борис Веселовский и прибавил шагу, почти побежал, оглядываясь на Вареньку. Сквозь ставни дома Веселовских пробивался желтый жидкий свет. Борис постучал в дверь, потом сильней. «Кто там?» — помедлив, недовольно спросили из-за дверей. «Я Женюра, это я!» — крикнул Борис Веселовский. «Открывай! Боря это!» Послышался скрежет и стук отпираемых замков, и дверь приотворилась. Женюра стояла на пороге в старом хозяйском пальто с бархатным воротником, в фартуке поверх пальто. «Ну, открывай, открывай!» — шутливо прикрикнул Борис и, шепотом указывая взглядом вверх по лестнице, «Как там?» Женюра тихонько выла, поднеся краешек фартука к сухим глазам. «Боря!» — выла Женюра. «Живой!» «Ну, пусти же нас!» — мягко отстранив Женюру, Борис, держа Вареньку за руку, стараясь не скрипеть ступеньками, стал подниматься по лестнице. Квадратный дедовский стол стоял в верхней гостиной, две свечи в медных подсвечниках горели на столе, и лежала раскрытая Библия в толстом старинном переплете. Против свечей, наклонив лицо к книге, сидел в высоком кресле Иоанн Лазаревич Веселовский, отец и хозяин. На белую голову старика надета была глубокая черная ермолка. «Я просил Бога, и Он прислал тебя ко мне», — поглядев на сына, сказал Иоанн Лазаревич. «Барух ата Адонай. Фрума, фрума, Борова здесь». И, упав лбом на книгу, он забился, заплакал, возя сухими серебряными руками по субботней скатерти. Борис чуть виновато взглянул на Вареньку и подошел к отцу. «Ну что ты, папа, ну успокойся, ну...» От дверей шла Фрума Борисовна. Голова ее была покрыта косынкой, зашпиленной на затылке. Она шла, разведя руки, как будто несла что-то большое и хрупкое, любовь или, может, дурманное неверие в уже случившееся чудо, и боялась по неловкости повредить это или разбить. Подойдя к столу, она с облегчением опустила этот груз на своих мужчин, обняла крепко, сплотила их и сплотилась с ними. Так они и застыли теплой живой глыбой перед свечами. «Это Варенька. Вот, познакомьтесь, высвобождаясь», — сказал Борис. «Да», — сказал Иоанн Лазаревич, — «ты младший, и ты пришел первым. Теперь придет Шимон, за ним Рувим. Я буду просить Бога, и они придут. Только Роза...» Он снова заплакал, глядя на свечи, кривя лицо. «Папа теперь верит в Бога», — вздохнула Фрома Борисовна. «И я тоже надела косынку. Так он хочет. Идите, умойтесь с дороги, дети. И переоденься, надень коричневый костюм, он висит в шкафу. Ты такой странный во всем этом. Женюра, что ты стоишь, как чужая? Неси на стол то, что на завтра. Или нет, сначала покажи девушке, где умыться. Когда они вышли, Фрума Борисовна повернулась к сыну. «Это моя невеста, мама. Можно сказать, жена». «Так жена или невеста?» — требовательно спросила Фрума Борисовна. «Вы делали свадьбу?» «Свадьбу мы не делали», — поглаживая плечи матери, сказал Борис. «Какая сейчас свадьба, мама?» «Она гойка?» «Она русская, да». «Отец этого не переживет», — твердо сказала Фрума Борисовна. «Но это же...» — начал было Борис. «Они убили твою сестру», — перебила Фрума Борисовна. «Посмотри на отца». «Но при чем здесь Варя, мама?» — держа мать за плечи, уговаривал Борис. «Ее родных тоже убили русские». «Это не поможет», — горестно сказала Фрума Борисовна. «Ему...» — она взглянула на шепчущего что-то, раскачивающегося над книгой Иоанна Лазаревича. «Это не поможет». «Но кому это может помочь?» — отшатнулся Борис. «То, что убили?» «Ты любишь ее?» — не ответила Фрума Борисовна. «Да», — ответил Борис. «Бедный мальчик», — сказала Фрума Борисовна. «Бедные мы все. Потом будем говорить об этом. И никому не рассказывай, и женюре тоже. Так знакомые». Иван Лазаревич поднялся из-за стола и шел к ним. «О Боге вспоминают или когда очень плохо, или когда очень-очень хорошо». Назидательно поднял палец Иоанн Лазаревич. «Тебе, мальчик, и не так, и не так. Поэтому ты еще не вспомнил о Боге». «Иногда он все понимает, вот так, как сейчас», — сказала Фрума Борисовна об Иоанне Лазаревиче, как будто это не он стоял рядом, как будто его вовсе не было в комнате. «А то вдруг находит, никого он не узнает. И что, говорит, не поймешь, даже я не понимаю». Она протянула руку и сняла с бороды старика хлебную крошку. «Отец — сторож детям своим», — не обратив внимания на слова жены, продолжал Иоанн Лазаревич. «Плохой сторож, рассеянный сторож, приходит зверь и терзает дитя на глазах у плохого отца». Он поднес кулачок ко лбу, всхлипнул. «А Бог играет с отцом. Бог спрашивает с брата». «Готово», — озабоченно сказала Фрума Борисовна. «Пойдем к столу». «Суббота, суббота пришла, и Боря наш вернулся». «Да», — прошелестел Иоанн Лазаревич. «Да, садись справа от меня, мальчик. А это места твоих братьев. Здесь я сидел, когда был как ты. А тут, тут...» — он показал пальцем на свое кресло. «Сидел твой дед Элиэйзер». «Мой отец. И так было всегда». «Я только сбегаю и переоденусь». Борис бережно, как больного, близкого человека, поцеловал отца в щеку. Еды было немного, и ужинали долго. Не хотелось вставать из-за стола, расходиться, разделяться. Говорили о чем угодно, только не о том, с кем ушел Рувим, где Семен и откуда приехал Борис. «Дети на войне — это все». Имя Розы не было произнесено за весь вечер ни разу. «Наш Бог наслал эту войну, чтобы испытать нас», — помешивая чай в стакане, сказал Иоанн Лазаревич. «И мы не выдержали испытания. Мы провалились с треском. Кто это выдумал, что воевать — это дело мужчин? С кем? За что?» «Давид воевал с Голиафом, но Давид не жил в Весело, и Голиаф не жил в Златополье. Пусть воюют гои, китайцы, пусть, если они так хотят. Но кто их Голиаф? Кто? Германец? Поляк? Скажи мне, мой военный сын, и скажи мне, при чем тут евреи? Ты воюешь, и твои братья воюют. За что? За нашу землю? Но это не наша земля. Мы живем тут на куриных правах. За справедливость? Но несправедливость, да, она одна. А справедливости столько, Сколько живет людей на белом свете? Каждый думает, что у него в кармане ключ от справедливости, а у него в кармане ключ от пустого сундука. И если за это воевать до конца, так не останется ни одного человека на земле. Все погибнут, потому что никто не согласится с другим и не сядет с ним за стол. Нет, справедливости не существует. Бог ее нам не дал, как не дал твердую воду или красный хлеб. Нет, всегда один смеется, а другой плачет, и обиженный бунтует против обидчика, обойденный против обошедшего, и на том стоит мир, а без этого люди превратятся в траву. И ничего тут не изменят никакие свободы, никакие конституции. Вот тут все написано. Он легонько постучал ладонью по темному переплету Библии. Я думал, что евреи это понимают, но я и сам понял это совсем недавно, мальчик. А Вареньке словно бы забыли, она как бы вовсе не сидела за этим столом посреди войны. Только Женюра, тихонько что-то ворча, подкладывала ей в тарелку, да Борис горячими глазами поглядывал на нее через стол, как через снежное поле. В конце ужина Иона Лазаревич стал подремывать, плести не в попад. «Папа устал», — сказала Фрума Борисовна, как про маленького, — «спать пора». И поднялась из-за стола. Борис встал за нею следом, отвел в сторону, попросил еле слышно. «Пусть Женюра постелит нам у меня. Разместимся как-нибудь». «Нет», — сказала Фрума Борисовна, — «твои гости приготовлены у Рувы в комнате. Спокойной ночи». Боря сердито пожал плечами и отвернулся. Перед тем, как разойтись по комнатам, Варенька украдкой прижалась к Борису в темном коридоре, прошептала с натянутой улыбкой. «Ничего, Боря. Может, они еще привыкнут?» Борис понимал, знал. Не привыкнут никогда. Наутро Варенька с Женюрой пили чай в холодной кухне. Борис, накрывшись двумя одеялами и пледом, спал у себя. Фрума Борисовна еще не выходила. Прикрепив филактерии и с головой закутавшись в талис, Иона Лазаревич молился в своей комнате. Здесь, в еврейском доме, Варенька испытывала тоскливую тягу к Женюре. Сидеть с ней на кухне, вдали от хозяев, было почти приятно. «Они хорошие люди», — как бы оправдываясь и оправдывая хозяев, сказала Женюра. «Да ведь времена-то какие! Раньше Иона Лазаревич был тут первый человек, чуть что Веселовский, да Веселовский, и ученый, и простой. А после розы-то нашей тронулся умом. Ты бери хлеб, бери, кушай. По их закону только на своих можно жениться, осторожно, — выспрашивала Варенька, — на еврейках. Да как сказать, — не дала прямого ответа Женюра. Закон ведь как повернешь, хоть наш, хоть ихний. До войны еще тут весело женился один на нашей, на Гойке. Так ему житья не стало, уехал в Катеринослав. Переплетную, говорят, там открыл. Но Боря, он прямой, упрямый. Он такой хороший, благодарно сказала Варенька. Они замолчали, почти физически ощущая теплую живую приязнь, возникшую между ними, скрытую кровную связь между двумя русскими женщинами в чужом еврейском доме. И каждая с вязкой горечью думала о себе, о своей жизни. «Вы давно здесь живете, Женюра?» «У них». «Скоро 20 лет», — вздохнула о пролетевшей жизни Женюра. «Или нет, постой-ка. За 20 уже. Боря-то наш при мне родился». Борис вошел, выбритый, свежий после сна, в незнакомой одежде. «А я тебя ищу», — сказал, взглянув на Женюру с прохладцей. «Давно встала?» Другим стал Боря со вчерашнего вечера, дерганным, как за стеклом Боря. Рядом, а не достать. Давно уже, сказала Варенька. Встала, а все еще спят. Вот мы тут и сидели. Зачем же на кухне-то? Буркнул Борис. Женюра поднялась, вышла неслышно, Борис сел на ее место. Я пойду поговорю с родителями, постукивая ногой по полу, сказал Борис. Так невозможно, ты прости меня. Да за что же, Боря? Слишком уж порывисто вскинулась Варенька. Тут у них свои порядки завелись новые, жестко сказал Борис. И это почти грубое у них радостно отдалось в Варенькиной душе. Они думают, что ребенок, мальчишка, это можно, это нельзя. Раньше так не было. Может, ты просто забыл? Сказала Варенька. Какой там забыл, досадливо отмахнулся Борис. Это они забыли и не понимают ничего. А я все равно просить ни о чем не буду. Тоже синагогу тут устроили. Она подошла к нему сзади, обняла, закрыла ладонями глаза его, губы. Ладони пахли печеной картошкой, вчерашним утром, севастопольскими глициниями. Он медленно по капле втянул этот чужой здесь запах и, не открывая глаз, тихонько поцеловал ее руки. Выслушав Бориса, Иван Лазаревич ушел к себе в кабинет, бросил в угол подушку Дунку, надорвал ворот сорочки и опустился на пол. На сына, зашедшего в комнату, продолжить только что начавшийся разговор он не глядел. «Я сказал тебе, папа, — зло повторил Борис, — Варя моя жена, — и, помолчав, добавил, — твоя невестка». Сидя на полу, на Дунке, Иван Лазаревич раскачивался, закрыв лицо руками. Стуча каблуками по лестнице, Борис спустился к матери. «Мама, — тяжело дыша, — сказал Борис, — с папой что-то происходит. Он сел на пол и сидит». «Ты не знаешь, почему он сел?» — крикнула Фома Борисовна. «О, Господи!» Она оттолкнула сына, побежала наверх. «Встань! Что ты делаешь?» — войдя к мужу, плача, сказала Фома Борисовна. «Может, все пройдет?» «Эту сорочку уже нельзя зашить», — сказал со своей подушки Иван Лазаревич. «Запрещено! Я потерял дочь, теперь я потерял сына. Двое у меня еще остались, слава Богу. Оставь меня!» «При чем тут сорочка, Иона?» — рыдала Фрума Борисовна. «Хватит уже! Ты хоронишь своего ребенка!» «Я сам во всем виноват, Фрума», — сказал Иона Лазаревич. «Мы должны были уехать в Палестину, и ты меня звала, а я остался из-за них, из-за детей. Думал, так им будет лучше. Каменный дом, образование. Я ошибся. А ведь он был такой золотой ребенок наш, Берле. «Замолчи!» — вскрикнула Фрума Борисовна и, подняв руки, ударила себя кулаками по голове. «Будет несчастье!» «Уже!» — сказал Иван Лазаревич. «Уже пришло!» И отвернулся к стене. Каменный дом затих, замер. Каждый сидел в своем углу, говорили шепотом, будто в доме покойник, и жизнь кое-как восстановится лишь после того, как его вынесут отсюда. Время шло медленно, тянулось вязко. «Обед хозяину в кабинет подавать или как?» — спросила Женюра. «Ну, подай», — сказала Фрума Борисовна. «Где дети?» «Укладывается Боря», — хмуро сказала Женюра. «Опять в скомороха вырядился». Собирать было нечего, и собираться было недолго. Увязав тощий мешок, Борис забросил его на плечо и кивнул Вареньке, сидевшей молчком. «Пошли». За дверью стояла Женюра. «Фрума Борисовна зовет». Фрума Борисовна ждала в верхней гостиной, косынка ее съехала на бок, измятое лицо было серо и дрябло. «Пусть пройдет время, дети, — горько сказала Фрума Борисовна, — и помните, у вас все-таки есть дом». Варенька жалась за спиной Бориса, не выглядывала. «Вам, наверное, трудно это понять, милая девушка, — продолжала Фрума Борисовна. Для этого нужно родиться евреем». «Попрощаться с отцом? — спросил Борис. «Можно, как ты думаешь?» «Откуда я знаю?» — подняла плечи Фрума Борисовна. «Иди, скажи ему что-нибудь». Иван Лазаревич не обернулся на скрип двери. «До свидания, папа», — сказал Борис с порога. «Мы уезжаем. Просто я должен вернуться в часть, не сердись. «Дождь, грязь, несчастье», — глухо произнес Иоанн Лазаревич. Отступив в коридор, Борис с облегчением закрыл за собою дверь.